Глава 20. «Кого это вы мне притащили?» — спросил дед, удивленно разглядывая кота в моих руках. «Знакомься, деда. Его зовут Пират». Я поставил животное на пол. Он посидел немного, а потом пошел осматривать новую территорию. «И правда, пират. Морда наглая, как у разбойника», — улыбнулся дед и посмотрел на меня. «Не помню, чтобы ты мне про него рассказывал. Или это не твой?» «Вообще-то он школьный», — сказал я, глядя на кота. «Просто с нашим Фаустом дружит. Ты не против, если он у тебя немного поживет? Мы все для него купили — горшок, корм, песок». «Да пусть живет. Какие проблемы? Места он много не займет. А если будет сильно хулиганить, в летнюю кухню выселю». Дед взял торт из рук Нарышкина. «Проходите, сейчас обедать будем. Заодно и расскажете, почему пирата временно ко мне переселяете». День получился просто отличный. У меня в последнее время таких очень немного выдается. После обеда Лёшка умчался к себе. Там кто-то из его семейства пожаловал. Так он поехал поздороваться. Но мы с дедом остались вдвоем. Пили чай возле камина и разговаривали. Настроение у меня было прекрасным. С утра понервничал из-за открытия Ибрагима, но потом все ушло. Все-таки приятным событиям свойственно вытеснять неприятные, а их сегодня было больше. Вот, например, Корвин наконец-то меня порадовал своим первым полетом после выздоровления. Хоть Лёшка и не верил, что он будет полноценно летать, а я даже не сомневался в этом. Обязательно будет. Куда он денется? Кстати, когда я ворона обратно в вольер принес, он яростно сопротивлялся и не хотел там оставаться. Наверное, решил для себя, что он вполне в полном порядке и может обходиться без него. Пусть потерпит немного. Позже отпущу на все четыре стороны. А пока пришлось пообещать, что завтра я с ним подольше погуляю. Надеюсь, время у меня для этого будет. Потом еще пирата мы уволокли из архива практически без всяких хлопот. Лёшка уже неплохо по иллюзии подтянулся, так что мы кота под орфографический словарь заделали. По размерам как раз подходил. Огромная княженция такая. Дежурные нас выпустили без проблем. Никто ничего не заподозрил. Вот если бы еще этот словарь мяукать не начал в самый неподходящий момент. Пришлось сделать вид, что у меня случился приступ кашля. Да такой сильный, что они даже предложили свою помощь, чтобы до медицинского блока меня довести. Еще одну хорошую новость принес Киприан Фельд собственной персоной, когда мы с Нарышкиным заехали в его клинику. Вот сегодня я в полной мере оценил ее удачное месторасположение, которое не заметил в прошлый раз. Вроде бы и совсем рядом с мороком, но в то же время в таком переулке, куда от нечего делать не зайдешь, только если специально. А потому любопытных глаз здесь было мало. Я вот вообще только одного человека встретил в коридоре клиники. Ночью, кроме Фельда, других врачей здесь не было. А сегодня я увидел еще нескольких человек в медицинских халатах. Значит, не один решил, что заниматься подобной практикой — выгодное дело. Ну еще бы. За хранение тайны нужно платить. Выслушав меня, беловолосый целитель велел мне раздеться, осмотрел рану и наложил еще один пластырь. «Вообще-то он тебе уже и не нужен. Там все затянулось практически. Но на всякий случай пусть будет», — сказал он, закончив со мной возиться. «Он же тебе не мешает?» «Не-а». «Ну вот и хорошо. Завтра к вечеру ты уже совсем забудешь об этой неприятности. Пластырь утром можешь снять, так что тебе у меня появляться больше не нужно. Вопросы есть?» «Один. К вам Медведев уже заезжал? Я хотел бы сам заплатить за лечение». «Мы с ним еще вчера вечером разобрались. Так что ты мне ничего не должен». Целитель включил кран и начал мыть руки. «А между собой вы там сами разбирайтесь, меня это не касается. Тем более, что он сказал тебе не называть цену». Вот гад. Собирался же в субботу приехать. Наверное, специально вчера все сделал, чтобы все-таки самому заплатить. Хотя обещал же, что не будет. Ладно, В школе с ним поговорю. Так что много всего хорошего случилось. И к тому моменту, когда мы с дедом пили чай, от плохого настроения у меня не осталось и следа. К вечеру за мной заехал радостный княжич, который был счастлив от того, что ему удалось сбежать от родственников до ужина. Иначе пришлось бы провести еще пару часов в скучной компании родичей. Ну а вишенкой на торте стала Алиса, которая легко и просто согласилась ехать с ребятами в Белозерск. Я-то думал, что она, как всегда, начнет обижаться, но нет. На этот раз ни слова не сказала. Нет, все-таки девчонки — это странный народ. Совершенно непонятно, как это работает. Почему в один момент все проходит, а в другой, при тех же самых обстоятельствах, все в точности да наоборот? Вместо пожеланий хорошей зубрёжки — слезы и надутые губы. В общем, на следующий день, сразу же после завтрака и утренней встречи с Корвином, я засобирался в тени дом. «Ибрагим, останешься на хозяйстве здесь, в Китеже?» «Мой господин!» — приуныл турок, который с самого утра донимал меня вопросами, когда же, наконец, мы отправимся в тени дом. Он смотрел на меня с таким скорбным видом, как будто я ему сообщил, что 5 минут назад умер его ближайший родственник. «Как же так? Я собирался вместе с лакримозой провести один маленький эксперимент с эликсиром паралича», — грустно сообщил призрак. «Не верь ему, Макс. Знаю я их эксперименты», — посоветовал мне Дориан. «Только и делают, что хихикают постоянно». «Как будто я без тебя не знаю, чем они занимаются», — ответил ему, но турка своими догадками расстраивать не стал. «Так надо, Ибрагим», — сказал ему. «Ты у меня единственное доверенное лицо, на кого я могу положиться, да еще в таком сложном деле. В старом корпусе темных классов нужно дежурить постоянно, понимаешь? Я ведь и так был там весь прошлый день и всю ночь. Тем более сегодня воскресенье. Шансы, что там кто-то появится, совсем маленькие», — конючил турок. «Школа пустая совсем». «Ты же убийца чудовищ. Должен понимать, что безопасность — это понятие круглосуточное. Тем более, что Китиш и правда опустел на выходные. Как раз есть возможность попытаться что-то сделать, когда меньше свидетелей. Разве нет?» Я посмотрел на призрака, который смотрел в пол. «Если есть возможность разобраться в этом деле, то нельзя прошляпить какую-нибудь ерундовую мелочь». «Железная логика, мой мальчик. Пусть посидит немного в засаде», — радовался Мор. «Ну, если хочешь, можешь взять с собой Стрельцова», — посоветовал я Ибрагиму, глядя, как он горюет. «Вдвоем все-таки не так скучно будет». «Он слишком нудный», — отмахнулся турок. «Хотя вдвоем и правда веселее будет. Удачи вам в ваших делах, мой господин. Ухожу на свой пост». На том мы с ним и расстались. Дориан начал на все лады расхваливать мудрость моего решения, но я его не слушал, а с улыбкой чертил узор тени дома. Да, если Ибрагима удастся материализовать, чувствую, Мур мне весь мозг вынесет. «Само собой, Макс. Неужели ты в этом сомневался?» — услышал я Дориана. А потом все вокруг завертелось, и я очутился на знакомой полянке. На первый взгляд ничего не изменилось. Несметных орочьих полчищ я не видел. Дом тоже стоял на своем месте, так что для начала неплохо. А вот и Хорнборн. А рядом с ним... Стоп. Это не лакримоза. По крайней мере, если она не научилась менять свой пол, пока меня здесь не было. «Дориан, что ты видишь сейчас?» «Но я вижу нашего гнома, рядом с которым идет какой-то человек в высокой оранжевой шапке, похожей на трубу, и в желтой мантии». «Так, ну, значит, глюков у меня нет, это хорошо. Но если я тебя спрошу, кто этот человек?» «Понятия не имею, Макс. Если честно, я сейчас пребываю в таком же шоке, как и ты. И сгораю от нетерпения познакомиться с этим типом. Мне сейчас хочется получить ответы ровно на 2 вопроса. Кто он такой? И какого черта делает в моем тени доме?» «В нашем, Мор. С некоторых пор он не только твой». «Извини, мой мальчик. Именно это я и имел в виду. Просто немного волнуюсь». «Приветствую тебя, Макс Дориан», — сгробастал меня в охапку Хорнборн. По крайней мере, мы до сих пор друзья, уже неплохо. Я похлопал гнома по могучей спине, и как только он отпустил меня, показал на улыбающегося незнакомца в высокой шапке и спросил: «Кто это?» В этот момент мужик хлопнулся на колени и шлепнулся лбом о землю. Нормальный такой закидон для начала разговора. «Его зовут Мудрый Шапур», — сказал гном. «И он говорит, что пришел специально к тебе». «Во всяком случае, мы так поняли, что он к тебе», — сказала Лакримоза, и я вздрогнул от неожиданности. Пока я, не отрываясь, смотрел на стоящего на коленях человека, она успела подойти так, что я ее даже не заметил. «Бормот», — сообщил мне свое мнение насчет этого парня, появившийся рядом с ним Барматун. «Почему вы так поняли?» — спросил я у ведьмы, которая, как всегда, забыла большую часть своей одежды в доме. «Но он сказал, что пожаловал к владельцу этого великого королевства, так что разве есть другие варианты?» «Интересно», — я почесал затылок. «Откуда он здесь взялся?» «Я взял его в плен недалеко от того места, где до этого обнаружил орков», — доложил Хорнборн и погладил топор, который висел у него на боку. «Потом я его пленил, пару раз треснул. Ну, в общем, спросил, кто он и откуда. А затем он начал все вот это вот рассказывать. Очень хочет поговорить со спасителем». «А кто у нас спаситель?» — растерянно спросил я. «Ты!» — хором ответили ведьма с гномом. «По крайней мере, он в этом абсолютно уверен», — улыбнулась Лакримоза. «Даже не знаю, сладенький мой, как тебе удается производить на людей такое сильное впечатление?» «Угу. Забавная штука получается». «Я его на всякий случай далеко от себя не отпускаю. Рожа у него подозрительная сильно. Вдруг шпион какой-нибудь, шествует тут всякие. Думаю, пусть Макс Дориан придет, а там видно будет, что с ним делать». «И давно он у вас здесь гостит?» «Давненько», — кивнул гном. «Я уже к нему привыкнуть успел за эти месяцы». С учетом того, что время здесь идет намного быстрее, неудивительно, что Хорнборн успел к нему привыкнуть. «Да и я тоже», — улыбнулась ведьма. «Забавный он, этот Шапур из Лаламура». «Как ты сказала?» «Он говорит, что его мир называется Лаламур», — пожала она плечами. «Никогда о таком не слышала, если что. Кстати, ты с Ибрагимом сегодня или как?» Ведьма на всякий случай стала так, чтобы все ее обнаженные достоинства выглядели максимально эффектно, но пришлось ее расстроить. «Нет, сегодня без него. У призрака дела». «Как жаль», — улыбка исчезла с ее лица. «Я по нему соскучилась». Тем временем я не сводил глаз с мудрого Шапура, который замер передо мной неподвижно, как памятник. Вокруг него важно ходил Барматун и время от времени вопросительно посматривал на меня. Наверное, ждал, попрошу я его сожрать, этого парня, или нет. «Почему вы думаете, что я спаситель?» — спросил я, присев на корточки, чтобы быть к нему немного ближе. Он медленно поднял голову и ответил таким тоном, как будто это было очевидно для всех. «Так гласит великое предание, когда на мир опустится тьма, и орды жестоких демонов хлынут на землю, то отворятся врата, через которые откроется путь к Спасителю. Он придет с огненным мечом и очистит землю от нечестивых орд». «Ого! Прикольно. Значит, придет с огненным мечом и очистит. Только этого мне не хватало. Такое ощущение, что у меня своих дел мало, а теперь еще и какой-то Шапур из Лаламура на мою голову свалился». «Макс, скажи что-нибудь человеку. Видишь, как он на тебя смотрит? Даже мне его жалко становится», — сказал Дориан. «Еще чего доброго сейчас рыдать начнет». «Мор, ты издеваешься? Какой к черту спаситель? Делать мне, что ли, больше нечего? Мы же к демону хаосу какому-нибудь в гости собирались». «Вот туда и пойдем. Послушать-то его можно?» «Ну, разве что послушать». Я посмотрел на человека в забавной шапке и махнул ему рукой. «Пойдемте в дом чай пить. Там заодно и расскажете, что там у вас за беда приключилась в вашем Лаламуре». «Не смею стоять перед спасителем», — довел он до моего сведения. «Блин, «Ну что с вами делать?» Я посмотрел на гнома и указал на Шапура. «Хорнборн, будь добр, притащи его в дом и усади за стол». «Бормот?» — с надеждой спросил зверек. «Нет, дружище, пока не надо ничего с ним делать. Для начала мы с ним побеседуем». Даже несмотря на свои габариты, пока гному удалось притащить упертого мужика за стол, прошло минут 20. Тот ни в какую не хотел становиться на ноги, и даже когда Хорнборн поднимал его в воздух, тот с упорством идиота поджимал их под себя. «Какой упрямый народец!» — сказал я Дориону, глядя, как гном с ним мучается. «Такой тип просто так не отстанет». Наконец, кое-как удалось посадить его на стол, на который он все равно взобрался вместе с ногами и сидел теперь в какой-то чудной и нелепой позе. «Шапур, ты чай пить будешь с вареньем?» — спросил я у него, когда все наконец уселись. «Не смею пить и есть перед Спасителем», — сообщил он. «Ну нет, так нет», — кивнул я и слопал ложку варенья. «Тогда рассказывай, что там у вас произошло». Хорошо, что разговаривать со Спасителем ему было можно, поэтому вскоре мы услышали вот какую грустную историю. Вот уже много лет, как на его землю лезут демоны из какого-то другого мира, чтобы захватить его родной Лаламур. С демонами отчаянно сражаются, но пока получается так себе. Они захватывают все больше и больше территорий. Никто не помнит, когда именно, но появилось предание, что однажды явится Спаситель, который сразит владыку демонов и их спасет. Не так давно в их мир начал проникать странный туман, через который невозможно было пройти до определенного момента. Вроде бы как Шапур совершил какой-то мощный ритуал, который позволил ему миновать туман и оказаться здесь. Никаких сомнений в том, что туман и есть те самые врата к Спасителю, ни у него, ни у его короля не было. До полного совпадения с преданием осталось немного — привести меня в Лаламур и дождаться, пока я прикончу этого негодяйского владыку демонов. Вот как-то так. За время интересного рассказа я почти умял банку варенья и выдул 3 кружки горячего чая. Больше в меня пока не лезло. Да и этому парню нужно было что-то отвечать. Он уже несколько минут ждал моего ответа. «Я вот только не очень понял, что значит. Во владение Спасителю будет предоставлен замок, который по его желанию может изменяться как угодно». «Да-да, собственный замок на приграничных землях», — закивал как болванчик Шапур. «Спаситель же должен где-то жить. За ним должны ухаживать, отдыхать после тяжелых сражений». «Вы издеваетесь?» «Ну да ладно, я бы понял, если зайти ненадолго. Но жить там все время...» «Макс, я думаю, туда можно приходить, когда вздумается», — сказал Дориан. «У тебя всегда есть портальный ключ, ты не забыл?» «Погоди-ка, я не понял. Тебе что, нравится эта идея? Серьезно?» — мысленно спросил я его. «Ты сейчас об этом же мне говоришь?» «Нет, не об этом. Сражаться со всеми демонами и их владыкой — это, конечно, перебор. Здесь я с тобой согласен. Но сходить разок на экскурсию, познакомиться с новыми людьми и все такое...» «Да ну их, паню, этих новых людей! Мне и старых вполне хватает», — сказал я. «Но там еще замок, собственно, обещают. Интересно было бы взглянуть». Я посмотрел по сторонам и увидел, что внимание всех собравшихся было сосредоточено на мне. Но разве что за исключением мудрого Шапура, который свернулся на стуле в 3 погибели. «Лакри, что ты об этом думаешь?» — спросил я у ведьмы. «Сладенький мой, я давно тебе говорила, что всегда мечтала иметь свой собственный замок», — сказала она и сложила губки бантиком. «Представляешь, как там будет интересно». «Ага, очень интересно. Все время сражаться с демонами», — пробурчал я и посмотрел на Хорнборна. «Ну, а ты что скажешь?» «Было бы интересно с ними порубиться», — широко улыбнулся гном. «С детства хотел с ними подраться». «Бормот», — сказал зверек, когда я перевел взгляд на него и радостно раскрыл пасть. «Так, значит, Все здесь заодно, и получается, что пока только я не хочу никуда идти. Бунт? «Макс, не путай теплое с мягким», — сказал Дориан, с легкостью прочитав мои мысли. «Ты же понимаешь, что бунт — это другое. Здесь просто... я бы назвал это общей тягой к странствиям. Признайся сам себе, ты же тоже любишь путешествовать». «Отвали, Мор! Сейчас у меня нет времени на демонов. У меня дел выше крыши». «Кто говорит, что этим нужно прямо сейчас заниматься?» «Вот же блин! Может быть, и в самом деле сгонять в этот Лаламур разок? Посмотреть, что там и как, а потом уже думать. Вот только подходящее время для этого нужно найти. Пока совсем не до демонов». «Шапур», — сказал я после раздумий, «можешь вернуться к своему королю, сказать, что ты встретился со спасителем, и он обещал подумать». «Я не могу вернуться без спасителя. Мне отрубят голову», — сказал он, и его шапка предательски затряслась. «Угу. Тогда так. Будешь жить в тени доме, пока я не дам окончательный ответ, ясно?» В ответ мужик молча кивнул, и шляпа перестала трястись. Успокоился, значит. Не говоря ни слова, я встал и пошел в свою комнату проверять книгу «Тысячи мест», ради которой я, собственно говоря, сегодня сюда и прибыл. «Дориан, ты можешь объяснить, почему они все слетаются ко мне, как пчелы на мед?» «Такая у тебя карма, мой мальчик. Я тоже, бывает, думаю, почему меня именно в тебя зашвырнуло». «Ну и к каким выводам пришел?» «Пока еще никаким. Слишком мало информации, чтобы прийти к однозначному выводу». «Угу. Все с тобой ясно. Так и скажи, что даже понятия об этом не имеешь. Вот ты брехло, Мор!» Покачала головой, переворачивая страницу книги. Там красовалась полностью появившаяся новая картинка, под которой колыхалась надпись «Гонан». «Вот и славно, по крайней мере, здесь все в норме. Пришел я сюда не зря». «Блин, ну кто придумывает такие сложные узоры для перемещений, я понять не могу».